Глава 25. Бежать в погреб и проверять, что там, как да почему, я не стал. Элементарно не было сил. И не столько физических, я и раньше до ритуала мог не спать несколько дней, а скорее моральных. Слишком много всего произошло за последнее время. Событий хватит на несколько месяцев, а не дней. В общем, приказал я притащить тело жреца в кабинет, добавив, что осторожничать при этом не надо. Каково же было мое удивление, когда Раак пришел сам, довольно уверенно держась на ногах. Остановился в дверях, осмотрелся и направился к одному из шкафчиков, где хранилась всякая мелочь. «Не понял», — обратился я к заглянувшим следом двоим охранникам. «Сказали же, что он пьяный спит, а он ходит тут, как у себя дома». «Сам удивляюсь, командир», — растерянно пожал плечами боец, который доложил о пропаже вампирши. «То лежал, не шевелился, лишь похрапывал пьяно. А во второй раз пришли, под руки его взяли, а он встряхнулся, словно пес дворовый, да сам и пошел». «Понятно», — недовольно пробурчал я и перевел взгляд на жреца, который усердно пытался вскрыть одну из стоявших в шкафу шкатулок. «Ты чего же наделал, козлина? Как вампирше сбежать позволил?» «Сирша не сбежала», — немного заплетающимся языком ответил Раак, не прекращая ломать шкатулку. «Я ее отпустил. Старая знакомая, как-никак». «Да ты с дуба рухнул! А если она вернется?» «Не вернется, сын мой!» громко икнул жрец. «Не ведала она, что творит. Но я с ней побеседовал, да. И раскаялась она!» «Вот же!» Хотел выругаться я, но как раз в этот момент Раак открыл шкатулку и достал лежавший в ней предмет. Им оказался тот самый амулет, что всучила мне незнакомка перед встречей с послом. Я его туда бросил, вернувшись домой, да и забыл. А жрец вон нашел зачем-то. Зачем он его нашел, выяснилось через несколько секунд, когда Раак зажал амулет между ладоней и что-то прошептал. Руки его на мгновение ярко засветились, а потом между пальцев посыпалась пыль. Все, что осталось от амулета. «Да что же ты творишь, вредитель!» — закричал я на этого придурка. «Ты хоть знаешь, что это было?» «Знаю», — почти трезвым голосом ответил жрец. «Прослушивающий амулет, причем активный». «Эх, что-то я притомился. Пойду отдохну часок-другой». И ушел, оставив меня растерянно чесать репу. «Это что же получается? Кто-то слушал все мои разговоры? И мне повезло, что я этот амулет в кабинете оставил, а ведь мог бы и с собой носить. Черт! И кто это может быть? Хорошо еще, если тайная стража». Впрочем, гадать было бесполезно, а время вспять не повернешь. Заговоры против императора я тут не планировал, да и вообще особых тайн у меня нет. Мысленно махнув рукой на этот амулет, я собрался с духом и решил, что надо сходить в Министерство дворянства, выбить разрешение на ношение оружия для своих гвардейцев, да заодно заглянуть в академию, сообщить об увольнении или долгосрочном отпуске. Как получится договориться. Когда я уже сложил все необходимые документы и собирался уходить, в кабинет влетели Тиль и Саласан. Целитель уже поставил обоих на ноги, правда, на лицах еще были заметны следы побоев. «Учитель, за что?» — чересчур эмоционально воскликнул Тиль. «Почему?» «Ты о чем, парень?» — удивленно спросил я ученика. «Охранники болтают, что вы требуете от этой сволочи жениться на Софье. Это правда?» «А, вот оно что!» — улыбнулся я и махнул рукой в сторону кресла. «Присядь». «Так значит, правда?» — набычился паренек. «За что вы так со мной, учитель?» «Сядь, я сказал!» — приказал я и чуть мягче добавил. «Сядь и выслушай». Тиль еще немного постоял, словно сомневаясь, стоит ли еще выполнять мои распоряжения, но все же плюхнулся в кресло и из-под лобья уставился на меня. «Что именно ты слышал?» — спросил я. «И давай без эмоций, только факты. Говорят, что вы ходили к ним домой и потребовали, чтобы этот гад женился на Софье». «И все? А разве этого мало?» — снова вскинулся паренек. «Мало, потому что это лишь часть информации», — спокойно произнес я. «Я действительно посещал Чилларов и действительно поставил условие: либо женитьба на Софье, либо явка с повинной в городскую стражу». «Но он же точно не пойдет с повинной, учитель! Вы его просто не видели, он...» «А ты думаешь, что сын влиятельного барона решит жениться на девчонке из бедной семьи?» Хмыкнув, перебил я ученика. «Она не из бедной семьи. Ее отец очень хороший и дорогой портной. Софья не раз об этом говорила, и дом у них хороший, и вообще...» «И тем не менее, они не аристократы, а чиллары, насколько я успел узнать эту братью, скорее сожрут свои сапоги, нежели породняться с каким-нибудь недостойным родом. Соответственно, говоря им, что этот ублюдок должен жениться на Софье, я совершенно точно знал, что он этого не сделает». «А я тебе говорил!» — радостно воскликнул Саласан, обращаясь к Тилю. «Учитель хороший!» «А зачем тогда это...» Тиль запнулся, подбирая слово. «Эх...» — вздохнул я и чуть слышно пробормотал. «Как же тебе объяснить то, в чем я сам не до конца уверен?» «Ты же слышал, что мне придется поехать в графство Раен, номинальным хозяином которого я сейчас являюсь?» «Слышал», — кивнул паренек. «В общем, мне нужно, чтобы мое имя стало известно аристократам, и я хочу, чтобы слава обо мне ходила такая, какая нужна мне. Вот смотри, допустим, только допустим, что узнав про то, что моего ученика избили, а его девушку изнасиловали, я озверел и ринулся убивать всех виновных. Это было бы правильно?» «Да», — неуверенно протянул Тиль. «Правильно, значит? Ладно. Вот убил я всех виновных, и что дальше?» «Ну, отомстили?» «Отомстил бы, ага. Только какие бы это имело последствия? Не знаешь?» «И я не знаю. Но могу предположить. Во-первых, меня бы стали считать полным отморозком. И мало того, что никто не стал бы иметь с таким дел, так еще, скорее всего, попытались бы убрать. Это если смотреть с точки зрения аристократов. Но есть еще и во-вторых, это закон. Кем бы ни были эти уроды, у меня нет права их судить, а тем более приводить приговор в исполнение. И получается, что если я грохну всех этих гадов, то меня потом либо убьют, как бешеного пса, либо посадят. Правильно?» «Угу», — кивнул Тиль. Выглядел он при этом как побитая собака. «Но с другой стороны», — продолжил я, «оставить все это просто так тоже нельзя. Сразу все решат, что я слабак, и опять же не будут иметь со мной дел. Только на этот раз из брезгливости. Кому охота с таким общаться? Разве что в этом случае проблем с законом не будет». Вот я и решил действовать по-другому. Вначале тихо, мирно обхожу всех виновных и делаю им различные, довольно абсурдные предложения. А вот потом, когда они все дружно их проигнорируют, опять же из-за абсурдности, можно начинать действовать. И то спешить при этом не стоит. Как сказал кто-то мудрый в моем мире, месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Через какое-то время все те люди, к которым я ходил, про меня попросту забудут, не приминув предварительно посмеяться над таким шутом. Вот тогда и можно бить. Причем бить так, чтобы ко мне не вело никаких следов. То есть все будут точно знать, что это именно я убрал стражников и нескольких аристократов, но доказать этого не смогут. «Как-то сложно все это», — задумчиво почесал затылок Тиль. «Может быть. Но зато в следующий раз, если такое случится, все будут воспринимать меня всерьез. Да еще и 100 раз подумают, стоит ли вообще связываться. Понял теперь?» «То есть жениться на Софье вы его не заставите?» «Тьфу ты! Нет, не заставлю!» «Ладно, тогда я пошел?» Уже немного веселее спросил паренек. «Иди уж!» — отмахнулся я. Стоило вот распинаться и выкладывать Тилю свой план, в котором я сам до конца не уверен. Не уверен, что поступаю верно. Надо было просто сказать, что я никого жениться не заставляю, и все. Сэкономил бы время. В Министерство дворянства я решил отправиться пешком. Свободное время было, поэтому хотелось именно пройтись, проветриться и подумать. Само собой, Керис, Шейла и Тейлор пошли со мной, но вели себя тихо и с вопросами ко мне не лезли. В министерстве мурыжить меня не стали, чему, признаться, я был только рад. Всего-то пришлось посетить 3 кабинета, поставить 2 подписей и печатей, да дождаться, когда составят патент. На все про все ушло немногим более часа, что показалось мне очень и очень удивительным. То ли тут еще не придумали бюрократию, то ли печати на предоставленных мной документах и вправду были круты. Впрочем, забивать себе этим голову я не стал, порадовался, да и пошел дальше, в академию. Кому подавать заявление об увольнении, я понятия не имел, поэтому решил отправиться сразу к Пойеру. Он как-никак назначен нашим с Киром куратором. Вот и пусть думает. Через ворота на территорию Академии нас пропустили без проблем. Единственное, что пришлось поручиться за тифлингов. Но стоило нам пройти буквально сотню метров, как откуда-то со стороны лавочек, где отдыхали многочисленные студенты, раздался пронзительный визг и радостный крик. «Наставник!» Я замер и посмотрел в ту сторону. И вовремя, чтобы заприметить несущуюся ко мне девушку с едва заметными азиатскими чертами лица. Ловко прошмыгнув мимо Кериса, который не подумал ее останавливать, девушка прыгнула и повисла на моей шее. «Наставник, вы вернулись!» — радостно завопила она. «А мы все гадали, когда же вы вернетесь? Все вас так ждут, так ждут! Ой!» Ойкнула она из-за того, что Шейла, не ожидавшая такого напора на охраняемый ею объект, схватила девушку за ноги и попыталась оторвать от меня. Но та и не думала ослаблять хватку. Наоборот, вцепилась еще сильнее и радостно повизгивала. Закончилось это издевательство надо мной любимым лишь тогда, когда я немного пришел в себя и аккуратно разжал сжимавшие мою шею ручки. «Севера, я тоже рад тебя видеть», — массируя горло, сказал я. «Но не стоило же меня из-за этого душить». «Правда?» — почему-то еще сильнее обрадовалась девушка. «А вы правда вернулись и будете дальше вести занятия?» «Нет, извини», — сделав печальное лицо, покачал головой я. «Пока что совсем нет времени. Слишком много дел навалилось». «Жаль», — сразу повесила нос девушка. «А мы так ждали. А еще вы обещали навестить школу моего отца. Он часто интересуется, не объявились ли вы в академии». «Действительно обещал». Вспомнил я, что и вправду обещал навестить мастера единоборств с китайской фамилией. «Передай мастеру Чану, что в ближайшие дни, если не случится ничего непредвиденного, я обязательно зайду». «Мы будем вас ждать», — горячо заверила Севера, снова заулыбавшись. А затем неожиданно спросила. «Наставник, а вы сейчас в столице живете?» «Да, в столице». «А можно я буду ходить к вам домой, на занятия?» Честно-честно хлопая глазами, спросила девушка. «Вы же сами говорили, что я способная». «Давай обсудим это, когда я навещу твоего отца», — отмазался я. «Хорошо, наставник, я буду ждать. До свидания». И убежала. Да уж. Хорошая девушка, но какая-то излишне импульсивная. Чего за ней раньше, кстати, не наблюдалось. Раздумывая над тем, когда бы выкроить время до действительно навестить мастера Чана, я добрался до кабинета Пойера. Он, к счастью, оказался на месте, о чем мне сообщил в приемной секретарь, который доложил своему начальнику о посетителе и разрешил заходить. «Макс», — задумчиво протянул Маркус вместо приветствия, — «а ты знаешь, что тебя ищет стража из-за подозрения в убийстве Вильяма Чиллера?» Глава 26. «Не понял», — удивился я. «Я же его еще не того». «Хм». «Знаю», — устало кивнул Пуэр. «Да ты садись давай. Чего в дверях застыл?» Спорить я не стал. Прошел, уселся в кресло для посетителей и задумался. Правда, ненадолго. Чтобы делать какие-то выводы, было недостаточно информации. «Где ты провел сегодняшнюю ночь?» — неожиданно спросил Маркус. «В гостях у одной женщины», — не стал отпираться я. «Алиби действительно понадобится. Ситуация дрянная. Только-только прозвучали мои угрозы, и на тебе кто-то грохнул этого сучонка. Она сможет это подтвердить?» «Да, конечно», — ответил на автомате и запнулся. «Хотя не знаю. Тут такая ситуация. Она вроде как замужем». «Да?» Пуэр пристально посмотрел мне в глаза. «Ну что же, уточним. Как ее зовут?» «Зовут Молика. Фамилии не знаю. Не интересовался. Знаю адрес». «Пиши». Маркус пододвинул мне бумагу и карандаш. Дождался, когда я начеркаю адрес Лики, мельком взглянул на него и переменился в лице. «Ты в своем уме, Макс?» «Что не так?» Нахмурился я, подозревая, что одним убийством мои сегодняшние неприятности не ограничатся. «Ты хоть знаешь, кто ее муж?» «Откуда? Я вообще узнал, что он у нее есть только сегодня утром». «Боги! Как ты умудряешься наживать столько проблем?» «Ладно, допустим, ты не знал, что она замужем, или это тебя не останавливало. Но то, что сам женат, ты знал? Или тоже только сегодня сообщили?» «Это не твое дело», — тихо, но с угрозой произнес я. «Угу, не мое», — вроде бы спокойно отозвался Пуэр. «Твое. Короче, про алиби можно забыть. Эта женщина никогда не даст показания, что ты провел у нее ночь. И это, скажу тебе, к лучшему. Глядишь, ее муж ничего не узнает». В доме находилось еще трое моих телохранителей. «Не пойдет», — покачал он головой. «Предвзяты». «Да что вообще происходит?» — взорвался я. «Что ты со мной как с маленьким ребенком разговариваешь?» «Это потому, что ты ведешь себя как маленький ребенок», — скривился Пуэр. «Прыгаешь в койке к замужним женщинам, даже не потрудившись узнать, кто они такие. Носишься по городу и разбрасываешься глупыми угрозами. Это, по-твоему, нормально?» «Да пошел ты!» — процедил я, вставая. «Задолбал ты со своими моралями. И, кстати, я увольняюсь из академии. Заявление сам напишешь, если захочешь». «Сядь!» — спокойно сказал Маркус, никак не прореагировав на мою речь. «Да слушай, а потом уже иди. Это не шутки, Макс». Вместе с младшим Чиллером были убиты двое его друзей, гостевших в тот момент в баронстве. «Подожди», — перебил я его и все-таки снова сел. «Так если в баронстве, то какие ко мне вопросы? Меня и вчера, и сегодня видели в столице». «В том-то и дело, что оно недалеко от столицы», — поморщился Пуэр. «При желании можно за несколько часов доскакать туда и обратно». В этот момент открылась дверь в кабинет, и секретарь Маркуса положил ему на стол какую-то бумажку. Тот быстро пробежал ее глазами и откинулся на спинку кресла, сплетя пальцы на животе. «В общем так», — начал он, — «то, что это не ты убрал Вильяма и его дружков, теперь ясно совершенно точно». «Объясни». «Как только стало известно об убийстве и о том, что ты главный подозреваемый, я сразу же послал туда несколько своих людей. Официально, от академии, потому что ты тут работаешь. Осмотревшись на месте, в чем им, кстати, пытались помешать дознаватели, мои люди выяснили, что убийца был сильным магом, очень сильным и умелым, причем магом воды, а ты у нас, как известно, воздушник». «Он их там утопил, что ли?» — хмыкнул я. «Все никак не могу привыкнуть к этой магии, хоть и сталкиваюсь с ней каждый день. И для меня словосочетание «маг воды» звучит совсем не грозно». «Нет», — не принял моего шутливого тона Пуэр, — «это не простой маг воды. Он специализируется на магии льда и, похоже, имеет диверсионную подготовку». «Чего?» — по-настоящему удивился я. «Того!» — передразнил Маркус. «А ты думал, что один такой умный из воздушников-диверсантов готовить? Империя не настолько отсталая, как тебе, Макс, кажется, и если ты о чем-то не знаешь, то это не значит, что этого нет». «Понятно. Но значит, ко мне претензий у стражи больше не будет?» «Еще как будут». «Почему?» «Макс, ну подумай сам». Пуэр посмотрел на меня, как на идиота. «Ты пообещал наказать Чиллера, и вот теперь он мертв». «Но ты же сам сказал, что там сработал какой-то жуткий маг льда». «О, боги!» Закатил глаза глава службы безопасности Академии. «Вспомни, кому еще ты обещал то же самое». «Твою же! Вот-вот, Перельи, как-никак, заместитель начальника стражи, и возможности у него довольно серьезные. По крайней мере, их хватит, чтобы устроить тебе крупные неприятности». «Черт, Маркус, а тебе не кажется, что это попахивает серьезной подставой?» «Кажется», — кивнул он, — «только тебе от этого не легче. Во-первых, Перельи постарается тебя посадить и в тюрьме по-тихому убрать. И хоть у меня есть распоряжение с самого верха тебя прикрыть, но я не всемогущий. Во-вторых, что намного хуже, барон Чиллер постарается отомстить. И не он один, но и семьи еще двоих убитых молодых людей. Ну и в-третьих, неизвестный убийца. Кто он и какой предпримет следующий шаг, неизвестно. Возможно, он захочет убрать и тебя». Пуэр замолчал, и в кабинете повисла мрачная тишина. «Да уж». Веселенькие перспективы он обрисовал. Очень веселенькие. Меня попытаются убрать все, кому не лень. И как этому помешать, непонятно. Бить на упреждение? Теперь не факт, что получится. Если бы я действовал так, как собирался раньше, то постарался бы убрать всех виновных практически в одно время, чтобы никто не успел насторожиться и предпринять каких-либо ответных действий. Сейчас же они не просто насторожились, а жаждут крови. Моей крови, черт возьми. И самое обидное, что я тут совершенно ни при чем. «И что мне делать?» — спросил я у Пуэра. «Сидеть дома и не высовываться. Хотя бы ближайшие несколько дней. Надеюсь, за это время мы, если и не найдем убийцу, то хотя бы немного проясним ситуацию». «Да какое сидеть дома? У меня дел куча. Сам же знаешь, что надо готовиться к поездке в графство». «Да делай, что хочешь!» — неожиданно заорал Маркус. «Хочешь сдохнуть? Что же, я тебе мешать не буду. Только не обессудь. Звезду боевых магов я с твоей охраны сниму. Не хватало еще загубить разумных из-за твоей глупости». «Ладно, ладно, понял», — выставил я перед собой ладони в примиряющем жесте. «В принципе, Пуэр прав. Бросаться грудью на амбразуру надо тогда, когда в этом есть хоть какой-нибудь смысл, а просто так рисковать не только своей, но и чужими жизнями действительно не стоит. В конце концов, делами можно заниматься и из дома», — продолжил бухтеть он, но уже без прежнего напора. «Хорошо, понял», — еще раз повторил я. «Что ты там говорил насчет увольнения?» Неожиданно сменил тему Маркус. «Да все просто. Некогда мне сейчас преподавать. С этим графством проблем столько, что аж жуть. И насколько я понял, чем быстрее я туда отправлюсь, тем лучше». «В принципе, верно. Но увольняться тебе сейчас тоже нельзя. Будешь и дальше числиться в отпуске». «Почему?» «Чтобы мы могли официально тебя прикрыть», — недовольно рыкнул Пуэр и хлопнул ладонями по столу. «Тебе пора. Все, что было нужно, ты узнал. Появится новая информация, сообщу. Пришлю кого-нибудь или сам навещу. Но из дома в ближайшие дни ни ногой, и увеличь охрану». Спорить я не стал. Встал, коротко попрощался и вышел. В приемной весело переговаривались мои телохранители. Правда, я из природной вредности настроение им быстро испортил, пересказав по пути к воротам академгородка все свежие новости. Все трое сразу же стали серьезными и предельно собранными. Тифлинги рассредоточились по флангам и стали цепко следить за окрестностями, а Кер задал неожиданный, но закономерный вопрос. «Ты Летте скажешь?» «Черт, у меня же живет сестра этого убитого придурка. И Керис прав, придется ей как-то сообщить. Или, может быть, просто отправить ее домой? Пусть ей папочка преподнесет свежие новости. Я-то тут по большому счету ни при чем. Хотя все равно придется с ней поговорить. Просто так, без объяснений, она не уйдет. А выпихивать девушку силой, кем бы она ни была, у меня рука не поднимется». В общем, всю дорогу до дома я обдумывал предстоящий разговор и пытался предугадать реакцию девушки. И так задумался, что совершенно забыл о том, что кто-то там может попытаться меня арестовать, а то и вовсе убить. В итоге, добравшись до места назначения, я так ничего и не придумал, решив действовать по обстоятельствам. Во дворе Адам что-то втолковывал стоявшим перед ним на вытяжку троим бойцам. Оторвав его от этого увлекательного занятия, я вкратце обрисовал ситуацию и приказал увеличить охрану, а заодно сообщил о получении дворянского патента, что позволяло всем моим гвардейцам носить оружие. Затем нашел Колосуну и распорядился принести в кабинет хорошего вина и легких закусок и сообщить Летте, что я жду ее для разговора через 15 минут. Сам же отправился в душ в надежде, что он смоет усталость и немного прочистит мысли. Через четверть часа я сидел в кабинете в своем любимом кресле и смаковал действительно очень неплохое вино. Ну, для меня неплохое. А так как в винах не разбираюсь совершенно, то главное, чтобы оно кислым не было. «Макс», — тихо зашла в кабинет Летта, — «эта жутко невоспитанная гоблинша сказала, что ты хотел меня видеть». «Да, присаживайся», — указал я девушке на кресло напротив, одновременно ею любуясь. «Все же до чего хороша чертовка! Ей бы поменьше спеси, да тараканов в голове хоть частично вывести, цены бы не было». «Что-то случилось?» — поинтересовалась она, грациозно примостив свою попку на самый краешек. «Да», — коротко кивнул я. «Вина?» «Спасибо», — поблагодарила Летта, принимая бокал. «Я вот что хотел сказать». Собравшись с мыслями, начал я, но продолжить не смог, так как в кабинете появилось новое действующее лицо, и у этого лица были длинные эльфийские уши. «Вилькалиэль?» «Макс, я хотела извиниться. С милой улыбкой, кинжалом пробившей мое сердце, начала эльфийка. Но тут она заметила Летту, сидевшую напротив меня с бокалом вина, и улыбку с ее прекрасного личика словно ветром сдуло. Осмотрев дочку барона с головы до ног, Вилькалиэль перевела взгляд на меня и снова улыбнулась. Затем гордо распрямила спину и походкой от бедра приблизилась к моему креслу. Аккуратно, двумя пальчиками вытащила бокал из моей ладони и неожиданно отвесила мне другой рукой пощечину, а потом еще и вылила оставшееся в бокале вино на голову. «Бабник!» — заявила эльфийка, запихивая пустой бокал обратно мне в руку, и гордо удалилась, все так же виляя попой. «Дурдом!» — пробормотал я, стряхивая вино с ресниц.